Глава 4. Леонард Варгас. «Нам нужно собраться, ребята», — серьезно произнес Дэн, когда мы встретились в раздевалке после тренировки. «Настали темные времена. Но если объединим усилия, то мы сможем через них пройти». «Странно слышать это от тебя. Я смотрел на него из-под лобья. Да вообще в команде первый год. Ничуть не лучше этих». И кивнул в сторону двери, за которой только пару минут назад скрылись новенькие. «От кого? От Маркуса, что ли? Если не помнишь, я первый после мира, и запросто могу занять место капитана, если она от него откажется», — фыркнул Маркус. «Капитан не будет посреди важного чемпионата шляться где-то по ночам и чесать кулаки об чужие морды», — возмутился Дэн. Бьёрн издал короткий рык и выпустил струйку дыма из ноздрей, заставив парней замолчать. «У Миранды сейчас трудное время», – произнес Рич, обводя всех тяжелым взглядом. «Мы должны сами разобраться со всеми неприятностями, не привлекая внимания. Подловив этих двоих в темном переулке, доходчиво объяснив, что в команде им не место?» «Ты, конечно, можешь пойти таким путем», – ответил Маркус. «Но на следующий же день отправишься под домашний арест, а затем под суд. Не помнишь, что было с Ричем?» «А ты что предлагаешь? Молча терпеть?» Маркус, который сидел на низенькой скамье, поставил локти на колени и задумчиво приложил скрещенные пальцы к губам. Синяки на его лице уже едва виднелись. «Новеньких предлагаю не трогать», — сказал он в конце концов. «Выгнать из команды наша Сэнди с Сэнди никого не сможет. Самое худшее, что нас ждет, это отсиживание на скамейке запасных. Если помните, нас было всего 6, и в случае, если мы теряем 2 игроков, автоматически получаем техническое поражение. Хорошие игроки нам нужны». «Мы еще даже не знаем, какие они игроки», – возразил Дэн. «Мы и насчет тебя не знаем», – раздраженно высказался я. «Ты так в команде по блату». «Чего?» – с тихой угрозой произнес он. Я мысленно выругался. Хотя это было очевидно с самого начала. В команде никто никогда не высказывался на этот счет, и я не собирался быть первым. Но раз уж так вышло... «Ты щенок, первокурсник. Не прошел никакой подготовки. И уже в сборной академии? Не смеши, мы все знаем, что я его за тебя лично просил. Тебя и взяли-то в академию только из-за его вмешательства». Губы Даниэля стянулись в тонкую нить. «Меня взяли, потому что я хорош. И ты это видел». «Где я видел? Когда? Когда ты нахрен потерял яйцо и чуть не подвел всех?» «Я потерял яйцо, потому что защита была занята своими делами, когда должна была освободить мне дорогу». «Лео», — раздался голос Маркуса. Он смотрел на меня спокойно и строго, как обычно смотрел на нас тренер. «Прекрати к нему цепляться. Дэн действительно самый быстрый из нас. И к тому же выходит на поле только на замену, пока не втянется в игру до конца. Мистер Эйлор знает, что делает. Смотри, как бы он тебя не заменил». «Меня не заменит. Вы без меня будете, как без рук». «Заткнись и слушай. Хорошие игроки нашей команде нужны. У Рива с Ваалом есть опыт. Они были ведущими игроками Айсхола». «А-а-а», – протянул Дэн. И его лицо понимающе вытянулось. «Точно, это он, змея с ножками. Мы же из-за него чуть не проиграли». «Да», – серьезно кивнул Марк. «Его плюс в том, что у него нет размаха крыльев, и парень пролезет в любую щель. Нам бы его на прошлую игру, он бы просачивался между скал, как речные воды». «Успокойся, Дэн», – добавил он, потому что парень начал хмуриться. «Ты хорошо справлялся. Но, признаю, Риву получилось бы еще лучше. Ты молод, первый курс. Успеешь еще поиграть в основном составе». «В отличие от тебя», – буркнул я. «Поэтому», – Маркус заговорил чуть громче, – «рекомендую взять тебя в руки и прекратить махать кулаками». «Кто бы говорил», – подал голос Рич. «Согласен, я тоже с удовольствием бы дал каждому из них по морде. И не только по ней. Но давайте все же выпускать пар в другом месте. Подумайте лучше, как нам от Сандры избавиться». «Сисяндра», – буркнул Дэн. «Для начала надо узнать, кто она вообще такая», – заметил я. «Откуда взялась и почему поставили именно ее?» «Уверен, у нее какие-то связи с Мизериусом», – кивнул Маркус. «Я попробую обратиться к коммунити Саргонов за подробной информацией». «А я попрошу сестру найти ее в базе данных», – добавил Дэн. «Может, отыщется какой-нибудь компромат». «Компромат — это хорошая идея», — согласился Рыч. «Такая, как она, не могла не засветиться где-нибудь». «Что толку от этих ваших баз данных?» — хмыкнул я. «Проще этот компромат создать. Надо заманить ее к моему отцу и пожаловаться, что нас тренирует проститутка». «А играет проститут», — добавил Дэн. Я уже вскинул кулак, но между нами возникла огненная стена. «Вы меня плохо расслышали? Сейчас же прекратили это. У нас и без ваших выпадов друг на друга сплошная жопа вокруг. Дэн, ты ведь сам говорил, что мы должны работать сообща». Он первый начал. Хмуро буркнул Даниэль. «А тебе что, 5 лет?» Маркус выпрямился и задумчиво посмотрел в потолок. «Сделать на Сисяндру компромат – это хорошая мысль. Но здесь такие вещи лучше не обсуждать. Мало ли кто услышит. Предлагаю обсудить это дело подробнее в другом месте и в другое время». «Где, например?» «Дэн напишет вам на вещателя. А сейчас расходимся. Мы не должны привлекать к себе лишнее внимание. Особенно со стороны новеньких. Какова вероятность, что им не дали задание следить за нами?» Мы переглянулись. «Не исключено», — согласился Рыч. «До игры один день». Маркус встал и вытянул из шкафчика свою сумку, перекинул ее через плечо. «Всем отдыхать и загружаться питательной пищей». Я тоже взял свою сумку и вышел из раздевалки вслед за Рычем. Маркус догнал меня уже у ворот, поравнявшись, посмотрел на меня косо. «Ты чего маленьких обижаешь?» «А ты моя мамаша?» – огрызнулся я. «Парень не так из кожи вон лезет, чтобы играть с нами наравне. Чего зуб на него точишь? Пусть сначала заслужит место в команде, а потом уже пасть разевает. Ты прекрасно знаешь, что он заслуженно занимает это место. В чем дело?» «Тебя не касается», – буркнул я. «Тогда держи клыки при себе, иначе будешь иметь дело со мной». «Ну точно, мамаша. Я тебя предупредил». С этими словами Маркус быстро пошел в сторону, а я, последовав его примеру, тоже ускорил шаг. Мне и самому не было до конца понятно, откуда взялась эта неприязнь. С самого первого дня. По большому счету, мне просто никогда не нравились грозовые драконы. И хоть мне было прекрасно ясно, что хотя бы один Мару в команде нужен, иногда его замашки выводили меня из себя. Какого черта он ведет себя так, будто лучше всех знает, что и как делать? Додумать эту мысль мне не удалось, потому что прямо на меня, вылетев с проезжей части, несся блестящий лакированный мобиль. «Ты что, с ума сошла?» – воскликнул я, когда самоходка резко с громким свистом затормозила прямо передо мной. И еще чуть-чуть, и я распластался бы на капоте, как коврик из шкуры дракона. «А с тобой по-другому нельзя», – ответила Аврора, выглядывая из мобиля с откинутой крышей. «Ты же как только меня видишь, сразу исчезаешь в неизвестном направлении. Садись, поговорить надо». Я сделал медленный глубокий вдох, чтобы не оторвать ей голову. И снова принял привычный равнодушный вид. Сел в мобиле и хлопнул дверью, но лишь только слегка, чтобы это казалось случайностью. Девушка нажала на педаль, крутанула руль, и через несколько мгновений мы уже неспешно двигались по улицам столичного города. «Ты даже не спросишь, о чем я хотела с тобой поговорить?» – спросила она, когда молчание затянулось. «Это ты хотела говорить, а не я. Значит, сама расскажешь. Куда мы, кстати, едем?» «Обычно в это время ты едешь помогать отцу. Так что едем мы в сладкие ножки. Ты ведь не против, что я тебя подвезу? Или предпочитаешь толпиться в обнибусе?» «Не против», – буркнул я и отвернулся к своему окну. Город погружался в осень. Деревья стали постепенно отходить. И потому Пантерея начала окрашиваться разными цветами, а воздух наполнился типичным запахом прелой листвы. Все это могло бы показаться милым и даже романтичным. Особенно под густыми лучами опускающегося солнца. Но у меня на душе было так погано, что радостные лица детей вызывали только отвращение. «Ты задолжал мне кое-что?» Аврора, видимо, перешла наконец к делу. «Ты ведь не из тех, кто зажимает игорный долг?» «Не помню, что мы с тобой пересекались за карточным столом». «Не притворяйся идиотом. Вы проиграли, и ты мне должен одну чудесную ночь, в течение которой продемонстрируешь мне все, чему научился в сладких ножках. Кстати, твои ножки тоже ничего». У меня перед глазами от ярости появились пятна. Вдох. Раз. Два. 3. Выдох. Сочту за комплимент. Но я тебе ничего не должен. Команде Верегии зачислена победа в этом матче. Фактически вы проиграли, возразила Аврора. Если бы эйлонцы не были дисквалифицированы... Они победили за счет того, что нарушили все возможные правила, и судья на это закрыл глаза. Если бы они играли честно, то мы бы их вздернули еще в первом тайме. Аврора хмыкнула. Лео, мы же с тобой не чужие люди. Ты прекрасно понимаешь, что рано или поздно мы с тобой все равно окажемся в одной постели. Ты не сможешь отвертеться от этого просто потому, что по условиям брачного договора расторгнуть брак мы можем только после того, как я рожу двоих. Причем именно от тебя. Если хочешь скорее избавиться от этого бремени, поторопился бы. Пока что я никому ничего не должен. Никакого брачного контракта не заключено. Так что отвали уже от меня. Аврора крутанула руль, заехав в лес, который тянулся по левую сторону от дороги, после чего нажал несколько кнопок, заперев двери и крышу. Мобиль остановился, и она повернулась ко мне всем корпусом. «Не понимаю, зачем ты строишь из себя принципиального? Ты жалок, Лео. Дракон, у которого даже нет собственного мобиля. Ездишь на общественном транспорте, не можешь себе позволить нормально питаться в академии. Сидишь там на стипендии за счет того, что числишься членом команды. И как? Тебе хоть на еду хватает этой стипендии? Уж я-то знаю, ты ешь за троих». «Какая забота!» – прорычал я. «Чего ей вообще от меня надо? Пристава как банный лист и испытывает мое терпение, которого без того довольно мало». «Ты никто, Лео», – продолжила она. «Твои родители изгнаны из клана. Тебя хоть и приняли, но все ведь помнят, кто ты и откуда. Все, кроме тебя». «Заткнись». Мой голос стал низким и утробным. «Заткнись, пока я не применил силу куда страшнее, чем мой кулак». «Ты не станешь со мной ничего делать». Она серьезно покачала головой. «Ты печешься о своей репутации. Боишься пойти по стопам родителей. И даже не знаешь, что ты виноват во всем. В том, что твоя мать сейчас трясется от мысли при воспитании второго ребенка. Где ей взять деньги для воспитания маленького дракончика?» «Ты что несешь?» Я повел головой. Ярость немного угасла, сменившись непониманием. «Отец мне рассказал обо всем. Показал выписки судебных заседаний еще до того, как получил мое согласие на этот брак. Так что мне известно все о твоей семье и о твоем отце, настоящем отце». Я сощурился, пытаясь увидеть на ее лице признаки лжи или блефа. Потянул носом, чтобы почувствовать запах ее волнения. Но Аврора была совершенно спокойна. Она действительно говорила то, во что сама верила. «Какие суды?» – я вскинул бровь. «Отец тебя разыграл, чтобы заставить тебя почувствовать себя вправе выходить замуж за того, кто тебе не ровня. Ты просто человечка, не забывай об этом. А ты провел всю жизнь в изгнании. Я человечка, и мой статус укрепляется с каждым годом. А ты так и барахтаешься где-то внизу, пытаясь всем доказать, что чего-то стоишь. Сам при этом даже не помню, что произошло. Мне известно, что мать скрывала тебя все с тех самых пор, как случилась трагедия. Но ты уже не маленький мальчик». «Зачем ты говоришь мне все это?» «Чтоб ты понял, в этой жизни надо принимать взвешенные решения. Да, каждое действие имеет под собой негативную сторону. Всегда кому-то будет хуже от того, что ты сделаешь, а кому-то лучше. Я буду хорошей женой и матерью. И твоей матери, и будущему брату или сестре станет жить намного легче и комфортнее». «А тот, кому от всего этого станет хуже, это я». «Да, так и есть. Какое-то время ты будешь ограничен в своих действиях. Тебе нельзя будет, как прежде, спать с кем ни попадя. Придется уделить внимание детям. Но это ненадолго. 5 лет, и ты свободен». «Я никогда не буду свободен от собственных детей». «Зато, считай, программа минимум выполнена. И вся остальная жизнь будет полностью предоставлена тебе и твоей воле. А там, глядишь, ты меня и полюбишь». «Это вряд ли». «Ты ведь не из тех идеалистов, которые считают, что любовь должна вспыхнуть с первого взгляда». «Аврора, дорогая». Я улыбнулся и, склонив голову, покачал ей. «У драконов есть особое чутье, с помощью которого мы можем оценить, что та или иная партия нам совершенно не подходит. Именно это я чувствую от тебя. Мы никогда не сможем полюбить друг друга. Тогда поторопись сделать своих драконят, чтобы все это закончилось как можно быстрее. С этими словами она нажала на несколько кнопок, и дверь мобиля с моей стороны со щелчком распахнулась. Больше не держу. Или тебя все-таки подвести? Я смирил ее хмурым взглядом, после чего удобнее перехватил сумку, вылез из мобиля и пошел по тропинке обратно в сторону города. Черная лакированная самоходка пронеслась мимо. Когда Аврора скрылась, вырулив на проезжую часть, я остановился и сделал несколько глубоких вдохов. Последнее время выдержка стала покидать меня. Удерживать спокойствие было все сложнее, и приходилось призвать всю свою силу воли, чтобы не срываться на всех подряд. Чемпионаты всегда были тяжелым временем, но в этом году особенно. Что ж, небольшая пробежка должна немного прояснить голову, успокоить нервы. Я вышел из леса и осмотрелся, пытаясь сориентироваться. Можно было бы снять рубашку, сменить ее спортивной, с вырезами для крыльев, и добраться просто по воздуху. Но тело второй ипостаси было намного более выносливым, чем человеческое. А мне нужно было хорошо нагрузить себя, чтобы более эффективно контролировать агрессию. Все-таки следующая игра зависит от каждого из нас. И от меня тоже. Нам и так хватает сложностей. Все пошли в разнос. Рыч срывается на всех подряд. Макс куда-то исчез. Миранда прогуливает тренировки. Маркус пропадает по ночам. А Дэн больше думает о нашем менеджере, чем о балансе тренировок, питания и отдыха. Эти мысли разозлили меня еще больше. Перекинув сумку за спину и зафиксировав ее, чтобы сильно не болталась, я припустил бегом в сторону нашего района. Спустя час, утирая рукавом пот со лба и висков, я вошел в сладкие ножки. На диванчике в приемной сидела миссис Леверин, немолодая импозантная человечка, которая занималась общением с клиентами и распределением работы между остальными работниками салона. «Лени!» – воскликнула она, откладывая в сторону журнала, поднимаясь со своего места. Каждое ее движение при этом было пропитано зрелой женственностью. «Как хорошо, что ты пришел!» «Отец на месте?» – сразу спросил я. Но миссис Леверин уже взяла меня под локоть. «Нет, он уехал на переговоры с Реджесами по поводу второго салона. А Райан заболел. Как назло, именно сегодня». «Какие-то проблемы?» – нахмурился я, скидывая свою сумку на диван. «Сложный клиент», – кивнул миссис Леверин. «Судя по всему, он принял хорошую дозу манго и мучает наших девочек уже 14 часов подряд». И я присвистнул. Вот это выносливость. Потом подумал и осторожно уточнил. «Мучает? В каком смысле?» «Он с них не слезает», – пояснил миссис Леверин. «Их сегодня всего 5. Остальные разъехались по вызовам. И им приходится менять друг друга по очереди, чтобы хоть немного отдыхать». 5 на одного мужика? И они не могут справиться?» «Он требует 3 единовременно. Сам понимаешь, дракон, манго и уйма свободного времени. Можешь его убедить, чтобы он хотя бы ограничивался 1? «В какой, говоришь, он комнате?» «В красной», – ответила хозяйка. «Ну, хоть не извращенец», – резюмировал я и пошел вглубь дома. Красная комната не отличалась наличием в ней приспособлений для любителей поострее и включала в себя только огромную кровать, рассчитанную на 5-6 человек, и большой выбор разнообразных масел, смазок и фалоимитаторов. Но последние появились в Эриге не так давно, занесенные к нам из какого-то другого мира, и не особенно пользовались спросом. Поэтому красная комната считалась девочками Сэм простой и приятной. Я постучал, громко и требовательно. Изнутри действительно доносились стоны сразу нескольких девушек. Никто не ответил. «Ваше время подходит к концу», – громко и четко произнес я, еще раз постучав. «Продлевать будете?» Стоны не прекращались. По этикету нашего заведения, после первого обращения положено подождать 5 на случай, если клиент близок к завершению и по этой причине не мог ответить. И только если есть опасность для девушек, врываться без ожидания. Опасности вроде бы не было. Я прислонился к стене, глянув на часы, чтобы засечь 5. 14 часов подряд с 3 девушками сразу. Этот чувак что, решил таким образом осуществить самоубийство? Судя по звукам, трахал он девочек активно. Но даже для дракона такая нагрузка может быть слишком велика. Особенно после хорошей дозы манго. На людей эта дрянь не действует. Потому девчонки, находясь рядом с ним, не пьянели. Но отрабатывать приходилось соответственно. Выждав пару минут, я еще раз постучал. «Мистер, ваше время закончилось. Через 3 минуты я вхожу. Будьте добры принять соответствующий вид». Ничего не изменилось. Темп женских стонов остался прежним. Характерных хлопков тоже. Его там настолько накрыло, что он ничего не слышит. Честно дождавшись, когда пройдут положенные 5 минут, я вставил в дверь запасной ключ. Распахнул дверь и... охренел. Не то чтобы картина предстала передо мной слишком удивительная. За всю жизнь всякого успел посмотреть и попробовать. Но еще ни разу не было такого, чтобы в главной роли в окружении нескольких девушек с перекошенным от блаженства лицом передо мной оказался не кто-то посторонний, а вполне знакомое лицо. «Макс!» – рявкнул я. Но тот не отреагировал, продолжая трахать одну из девушек членом, другую рукой, а третья позволяя лизать свои яйца. «Бездна подери! Так он здесь пропадал весь день? Еще и накачался экстрактом манго?» Парень явно был далек от реальности. Поэтому я велел девушкам быстро разбегаться, а сам схватил Макса за волосы и резко дернул его назад, таким образом временно обездвижив. Но тут, конечно, был не лыком шит. И даже находясь в нетрезвом состоянии, легко вырвался, начиная оборачиваться драконом. Вот только этого не хватало. Еще мебель поломает. Защита сработала, хотя с некоторой задержкой. Артефакты, установленные в дверном проеме и формирующие поглощающий магию барьер, активировались и втянули выпущенную Максом силу. Тот снова обрел человеческие черты. Пользуясь моментом, я поймал его за запястье и выкрутил руку за спину, блокируя Максу возможность двигаться. «А сейчас мы с тобой пройдем, примем душ, выпьем водички и приоденемся», — ласково проговорил я, толкая Макса вперед. Он пытался сопротивляться, протестующий мычал и бессвязно ругался. Я не вслушивался. «Говорить будем, когда отпустят». Дотолкав Макса до соседнего пролета, я завел его в одно из небольших помещений, где стояла только ванна, а на крючках висели чистые безразмерные халаты. Это место обычно использовали для работы с клиентами, но вполне подходило под мои текущие нужды. Когда Макс залез в ванну и повернул рычажок, и на него полились струи прохладной воды. «Вот так и сиди», – проговорил я. «Сейчас принесу тебе что-нибудь выпить и закусить. Скоро отпустит». Несколько мгновений я смотрел на него. Парень потянул к себе ноги, обнял колени и сидел так в ванне. Выглядел довольно комично. Он был не таким мускулистым, как остальные члены команды. Скорее жилистым и гибким. И теперь, покачиваясь вперед-назад под струями воды, казался ребенком-переростком. «Богиня», – пробормотал я, запирая ванну снаружи. «Вряд ли он там сможет себя как-то покалечить за несколько минут». Вернувшись в приемную, я направился в сторону кухни, чтобы подыскать что-нибудь для нейтрализации манго. В подобных местах такие случаи не редкость, а в аптечке наверняка найдется что-то подходящее. «Лени?» – ко мне подошла мисс Ливерин. «Спасибо тебе большое, так выручил. Ты разве не выставил этого товарища за дверь?» «Он в таком состоянии может изнасиловать кого-нибудь», – отмазался я. Надо сначала убедиться, что он не представляет ни для кого опасности. «Доброе у тебя сердце», — вздохнула она, когда я уже скрывался за дверью кухни. «Ага, доброе. Приведу в чувство и убью к бездновой матери». После того, как они с Мирандой не появились на тренировке, мистер Эйлор, кажется, был готов обоим уши оторвать. И если бы не грядущая игра, нам бы наверняка пришлось из-за них задержаться еще часа на 2, выполняя самые жестокие тренировочные планы. «Да я тебе говорю, дракон!» – говорила Ева. Она сидела на столе в коротком халате и с чашкой кофе в руках. «Да какой он дракон?» – спорила Кристина. «Не похож совсем. Лени, вот рассуди, этот тип сегодняшний дракон или нет?» «Точно он для дракона, если только полукровка, причем ближе к человеку. Да и глаза какие-то не такие. В этом они были правы. Макс действительно отличался от остальных. Но это легко объяснялось тем, что никто не знает его настоящих родителей. И если один из них точно дракон, то второй мог быть кем угодно. «Дракон», — отрезал я. Достав из холодильника пару цитронов, разрезал их пополам и по очереди руками выдавил из них сок в стакан. Потом растворил в нем таблетку и полез в холодильник в поисках чего-нибудь съестного. Парень наверняка не ел все эти 14 часов. «Лени», — ласково позвала меня Ева. «М?» Я бросил на нее короткий взгляд и снова вернулся к изучению содержимого холодильника. «Ты в последнее время какой-то странный. Тебя что-то расстраивает?» — добавила Кристина. «Все со мной нормально», — ответил я, вытащив в конце концов ломоть хлеба и кусок вареного мяса птицы. «Если у тебя проблемы, ты знаешь, мы всегда поможем». Ева спрыгнула со стола и подошла ко мне, чтобы провести пальчиком по моей груди. «Ты только скажи». «Ты ведь знаешь о том, что мы с Авророй должны пожениться?» Девушки переглянулись. «Конечно, об этом все знают». «Вот это и есть моя проблема». «Всего-то?» — хмыкнула Ева. «Это не проблема». «В самом деле?» Я выгнул бровь. «Конечно. Я слышала, тебя шантажируют тем, что со стороны усовиков будет хорошее приданное, которое вы сможете вложить для того, чтобы вырастить маленького дракончика. Твоего будущего братика или сестренку. Образование дракона стоит хороших денег». «Ну...» — промычал я. Ева стояла передо мной, не позволяя пройти к столу и сложить все необходимое на поднос. «Ты в самом деле думаешь, что, будучи в клане, и тем более в сборной по Драгонболу, не сможешь заработать достаточно, чтобы помочь матери?» Я открыл был рот, но потом молча отвел взгляд. Действительно, я часто думал о такой возможности, но никогда не воспринимал эту идею всерьез. Потому что кто я? Мои родители давно изгнаны из клана, хоть мне и неизвестно за что. Они много лет держат бордель, но доходов не хватает даже для того, чтобы оплатить мне образование дракона. Я и поступить-то смог только благодаря тому, что мистер Ноа вошел в положение и выделил мне стипендию, которая полностью покрыла расходы на образование. В памяти всплыли слова Авроры про моего якобы настоящего отца и мою вину в том, что семья оказалась в таком положении. Нет, об этом я буду думать потом. Сейчас есть более насущная проблема. Даже если и смогу, простой отказ может повлечь репутационные проблемы для отца среди компаньонов. А ты не отказывайся. Просто женись. На ком? Я усмехнулся и все-таки обошел девушку, чтобы собрать продукты на подносе. На тебе, что ли? Тоже хочешь детей из клана Варгас? Ой, нет. Знаю я, как медленно взрослеют драконы. Я не готова 30 лет отдать на выращивание ребенка. Ну, в общем-то, какая разница на ком, если брак будет фиктивным? На некоторое время воцарилось молчание. Нарезая куриную грудку и складывая ее на тарелку, я крутил так и эдак слова Евы. Что-то в них было. Да, затем может обернуться проблемами для семьи. И для меня лично. В конце концов, может кончиться тем, что придется быстро разводиться. И все равно вернуться к теме женитьбы на Авроре. Но, по крайней мере, я точно смогу оттянуть время. «Я подумаю об этом», – произнес я и взял поднос со стола. «Спасибо». «Если что, я свободна», – подмигнула Кристина. Выжав из себя вежливую улыбку, я вышел из кухни.